Глава 12. Их привезли. Старательно бежали вагончики. Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче. По этой самой дороге часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой, запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом. «Теперь скоро», — сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно. Никто не пошевельнулся, не ответил. И только цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну и начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат. «Холодно», — сказал Василий Каширин, тугими, точно и вправду замерзшими губами. И вышло у него это слово так. «Холодно». Таня Ковальчук засуетилась. «На платок. Повяжи на шею. Платок очень теплый». «Шею?» — неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса. Но так как и все подумали тоже, то никто его не слыхал. Как будто никто ничего не сказал, или все сразу сказали одно и то же слово. «Ничего, Вася. Повяжи, повяжи. Теплее будет», — посоветовал Вернер. Потом обернулся к Янсену и нежно спросил. «Милый, а тебе не холодно, а?» «Вернер, может быть, он хочет курить?» «Товарищ, вы, быть может, хотите курить?» — спросила Муся. «У нас есть?» «Хочу». «Дай ему папиросу, Сережа», — обрадовался Вернер. Но Сергей уже доставал папиросу, и все с любовью смотрели, как пальцы Янсена брали папиросу, как горела спичка, и изо рта Янсена вышел синий дымок. «Ну, спасибо», — сказал Янсен. «Хорошо». «Как странно», — сказал Сергей. «Что странно?» — обернулся Вернер. «Что странно?» «Да вот папироса». Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев, и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом, смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой, крутящейся голубой ленточкой, бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь пепел. Потухло. «Потухло», — сказала Таня. «Да, потухло». «Ну и к черту», — сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсена, у которого рука с папиросой висела как мертвая. Вдруг цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал. «Барин, а что, если бы конвойных того, а? Попробовать? Не надо!» Также шепотом ответил Вернер. «Выпей до конца». «А для ча? В драке-то оно веселее, а? Я ему, он мне. И сам не заметил, как порешили, будто и не помирал». «Нет, не надо», — сказал Вернер и обернулся к Янсену. «Милый, отчего не куришь?» Вдруг дряблое лицо Янсена жалко сморщилась, словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины. И все они перекосились. И как сквозь сон Янсен захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом. «Я не хочу курить. Меня не надо вешать. Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки. «Родненький ты мой, миленький, да не плачь! Да родненький же ты мой, да несчастненький же ты мой!» Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился. «Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное!» — сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало и сине-черное, как чугун. И ляскали большие желтые зубы. Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсена и Каширина, привстали и так же быстро сели опять. «Станция», — сказал Сергей. Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух. Так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно, кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом, а глаза смотрели вниз, на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса, скользили, опять вертелись, и вдруг стали. Поезд остановился. Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо. Сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий лесной весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсен, и молча выволакивали его из вагона. Спустились со ступенек. «Разве пешком?» — спросил кто-то почти весело. «Тут недалеко», — ответил другой кто-то, так же весело. Потом большой, черной, молчаливой толпою шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса от снега перло свежим крепким воздухом. Нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища. И громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал: «Дороги не могли прочистить, кувыркайся тут в снегу». Кто-то виновато оправдывался: «Чистили, ваше благородие? Ростепель только, ничего не поделаешь». Сознание возвращалось, но не полно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала: действительно, не могли дороги прочистить. То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние, нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега. То необыкновенно ясно становилось все. И лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту, повесят. Обрывками мелькал сдержанный шепотом разговор: «Скоро 4. говорил, рано выезжаем. Светает в 5. Ну да, в 5. Вот и нужно было. В темноте на полянке остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались 2 фонарика. Там стояли виселицы. «Калошу потерял», — сказал Сергей Головин. «Ну?» — не понял Вернер. «Калошу потерял. Холодно». «А где Василий?» «Не знаю. Вон стоит». Темный и неподвижный стоял Василий. «А где Муся?» «Я здесь. Это ты, Вернер?» Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно, понятно, продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел. Проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер. «Море», — сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух. «Там море». Муся звучно отозвалась. «Мою любовь широкую, как море». «Ты что, Мусь?» «Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега. Мою любовь широкую, как море». Подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей. «Мою любовь широкую, как море», — повторил Вернер и вдруг весело удивился. «Муськ, как ты еще молода!» Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий, задыхающийся шепот цыганка. «Барин, а барин, лес-то, а? Господи, что же это? А там это что, где фонарики? Вешалка, что ли? Что же это, а?» Вернер взглянул. Цыганок маялся предсмертным томлением. «Надо проститься», — сказала Таня Ковальчук. «Погоди, еще приговор будут читать», — ответил Вернер. «А где Янсен?» Янсен лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом. «Ну что там, доктор? Вы скоро?» — спросил кто-то нетерпеливо. «Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать». Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то, и другое немножко дрожало. Дрожал и голос. «Господа, может быть, приговора не читать? Ведь вы его знаете. Как вы?» «Не читать», — за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас. От священника также все отказались. Цыганок сказал: «Буди, батя, дурака ломать. Ты меня простишь, они меня повесят. Ступай, откуда вы пришел». И темный, широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал. Снег побелел. Потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще. «Господа, идти надо подвое. В пары становитесь, как хотите. Но только прошу поторопиться». Вернер указал на Янсена, который уже стоял на ногах, поддерживаемый 2 жандармами. «Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед». «Хорошо». «Мы с тобой, Мусечка?» — спросила Ковальчук. «Ну, поцелуемся». Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы. Янсен — мягко и вяло, полураскрытым ртом. Впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом: «Прощайте, товарищи! Прощай, товарищ!» — крикнули ему. Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума. Но было тихо там, как и здесь. И неподвижно желтели фонарики. «Ах, боже мой!» — дико прохрипел кто-то. Оглянулись. Это в предсмертном томлении маялся цыганок. «Вешают!» Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух. «Как же это так, господа? Мне-то одному, что ли? В компании-то оно веселее, господа, что же это, а?» Схватил Вернер за руку, сжимающими и распадающимися, точно играющими пальцами. «Барин, барин милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи». Вернер, страдая, ответил: «Не могу, милый, я с ним». «Ах ты, боже мой! Одному, значит? Как же это, а? Господи!» Муся шагнула вперед и тихо сказала: «Пойдемте со мной». Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки. «С тобою?» «Да». «Ишь ты, маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чё там?» «Нет, не боюсь». Цыганок оскалился. «Ишь ты, а я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду». Муся молчала. И в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза. «Идем». Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье, но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу. «Куда ты?» — испуганно шепнул другой. «Стой!» Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу. Должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать. «Ружье подыми, кислая шерсть, а то я подыму», — грозно сказал цыганок. «Службы не знаешь». Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсена. «Прощай, барин», — громко сказал цыганок. «На том свете знакомы будем. Увидишь, когда не отворачивайся. Да водиться, когда испить принеси. Жарко мне там будет. Прощай». «Я не хочу», — сказал Янсен вяло. Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам. Потом видно было, он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись. Подняли его и понесли. А он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос. И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики. «А я, значит, Мусечка, одна?» — печально сказала Таня Ковальчук. «Вместе жили и вот». «Танечка, милая!» Но горячо вступился цыганок, держа Мусю за руку. Словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито. «Ах, барышня, тебе одной можно. Ты чистая душа. Ты куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Я к разбойника. Понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал. Ей-богу. А с нею я как со младенцем, понимаешь? Не поняла?» «Поняла. Что ж, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка». «Поцелуйтесь, поцелуйтесь», — поощрительно сказал женщинам цыганок. «Дело ваше такое. Нужно проститься хорошо». Двинулись Муся и цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и по привычке поддерживая юбки, и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина. Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые, в бесцветном и тихом свете начинающегося дня. «Одна я», — вдруг заговорила Таня и вздохнула. «Умер Сережа, умер и Вернер, и Вася. Одна я. Солдатики? А солдатики? Одна я. Одна». Над морем всходило солнце. Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной, плыли трупы назад. По той же дороге, по которой сами живые пришли сюда. И также был мягок и пахуч весенний снег. И также свеж и крепок весенний воздух. И чернело в снегу, потерянное Сергеем, мокрая, стоптанная калоша. Так люди приветствовали восходящее солнце.